то же время бойцы из Долины Огня, которым удалось сбежать в самом начале, докладывали Гутуну: «Я перережу всю семью Лин». Раздался в Долине Огня разгневанный голос Гутуна. Вскоре мастер Золотой Долины, Цзя Сун Линь, узнал от Ли Чжунчжина о произошедшем в поселении Лин. Высшие эшелоны власти Долины Семи Врагов быстро узнали о восстании семьи Лин и их победе. Подчинившись приказам, все могущественные бойцы Долины Семи Врагов отправились в погоню за сбежавшей семьей Лин. Глава 290. Изменения Лин Юйши. Ваша основная задача – захватить членов семьи Лин. Всех остальных убейте на месте. Подробно обсудив эту проблему, все мастера Долины отдали бойцам именно такой приказ. На задание отправились все бойцы Долины Семи Врагов. Члены семьи Лин, направлявшиеся к темному залу, в данный момент были в лесу, измотанные и вспотевшие. Уже час они бежали без остановки. Они бежали так быстро, как могли. Молодые несли стариков и детей на своих спинах, выкладываясь на полную, надеясь пережить эту беду. Все знали, что люди из Долины Семи Врагов не спустят это им с рук. Все знали, что произойдет, если бойцы Долины Семи Врагов настигнут их. Поэтому они бежали изо всех сил. Вскоре их окружила первая волна преследователей. Это была группа бойцов из Долины Земли. Их лидер достиг отраженного мира. Они были неподалеку от леса и, получив информацию, тут же начали преследовать семью Лин. «Нас преследуют». Лин Юйши обнаружила их, пока они были совсем далеко. Она предупредила всех заранее: «Мы останемся и будем сражаться», — торжественно объявил Лин Фэн. Лин Юйши мрачно кивнула. Остальные члены семьи Лин продолжили свой путь в темный зал. Лин Юйши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэн остались. «Я не знаю, почему наши тела подверглись таким изменениям, но в одном я уверена. Эти изменения значительно расширили наши возможности». Теперь, в такой критической ситуации, Лин Юйши вела себя гораздо спокойнее, чем раньше. «Если мы хотим узнать, что произошло с нашими телами, то должны выжить. Мы уже не можем решить вопрос мирно. Приложите все усилия, чтобы разобраться с ними». Закончив говорить, она поняла, что Лин Фэн и Лин Сюань Сюань смотрят на нее с удивлением. Коснувшись щеки, она с сомнением спросила: «Что такое?» «Мисс, ты немного не такая, как раньше», — мягко сказал Лин Фэн. «То есть?» — удивленно спросила Лин Юйши. «Я не могу объяснить. Кажется, ты стала более уверенной, сильной, более решительной и безжалостной». Лин Фэн проникновенно взглянул на нее. «После того, как твои волосы и глаза изменились, изменился и твой характер. Сестра, раньше ты была слишком нежной и неуверенной в себе, раньше ты сторонилась сражений, думая, что это не принесет пользы», — продолжила Лин Сюань Сюань. «Но теперь у тебя появились лидерские качества. Ты стала очень уверенной в себе. Так или иначе, я чувствую, что ты немного изменилась. Такой меня сделала ситуация. Я должна быть сильной, иначе семья Лин не переживет эту беду», — кивнула Лин Юйши. Лин Юйши стала объяснять, насколько далеко преследователи, откуда они движутся, сколько их, в чем их сила, а в чем слабость. Они были очень далеко, но она, кажется, могла видеть, кто это, и даже знала, о чем они думали. Когда они приблизились, она мягко воскликнула, а Лин Фэн и Лин Сюань Сюань одновременно напали. 15 минут спустя семеро бойцов Долины Земли, которых было больше, которые были гораздо сильнее, лежали замертво. Три человека стояли, окруженные трупами. Они смотрели на столь страшных людей, которые рухнули на землю, чтобы больше никогда не встать, ощущали запах гари и были напуганы собственными способностями. «Мы действительно это сделали», — рассеянно пробормотала Лин Сюань Сюань, глядя на фиолетовое пламя, стекающее с ее пальцев, ощущая его грозную мощь. Лин Фэн, крепко сжимающий огненный молот, воскликнул: «Мой огненный молот даже лучше артефактов второго класса. Кажется, лишь теперь раскрылась его истинная сила. Кто же такой дедушка Циншань? Почему огненный молот, созданный его руками, стал таким мощным после того, как у меня изменился цвет волос? Все прояснится, если мы однажды встретимся с дедушкой Циншанем. Но мы до сих пор в опасности. Вперед, давайте соединимся с семьей и продолжим наш побег», — спокойно сказала Лин Юйши. Цин Ле и Сун Тин Юй сидели рядом, на спине радужной бабочки. Сун Тин Юй играла нефритовым белым кулоном, который держала в руке. Глядя на белые облака, проносившиеся мимо, она небрежно сказала: «Тебе не о чем беспокоиться. Учитывая умения твоего дедушки, он должен быть в безопасности». Они летели над горами. Иногда Сун Тин Юй спрашивала Цин Ле о его дедушке. Цин Ли отвечал крайне уклончиво. Его ответы не развеяли непонимание Су Цин Юй. Если даже Цин Ли не мог понять своего дедушку, то на что могла рассчитывать она? Если люди из долины семи врагов посмеют поступить опрометчиво, не вини меня в применении бомб глубинного уничтожения, которые могут стереть долину семи врагов с лица земли. Безо всякого предупреждения произнес Цин Ли. Ее выражение лица слегка изменилось, и ей сразу стало понятно, что дедушка это последнее, о чем сейчас думает Цин Ли. Он думал о долине семи врагов и безопасности Лин Юйши. «Не поступай безрассудно», – поспешно воскликнула Сун Тин Юй. Она хорошо была знакома с ужасом, который несли бомбы глубинного уничтожения. Она знала, что одновременное применение нескольких бомб приведет лишь к тому, что взрывная сила станет гораздо более ужасающей. Ей было ясно, что если Цин Ли действительно потеряет контроль и взорвет все бомбы, которые есть в его распоряжении, долина семи врагов и правда исчезнет с лица земли. Если она в порядке, тогда долине семи врагов повезет. Если у нее будут неприятности, то долина семи врагов пострадает от моего гнева. Холодно фыркнул Цин Ли. Не будь таким порывистым. Я могу справиться с этим. Позволишь мне это сделать? Сун Тин Юй охотно взяла инициативу в свои руки. Я гарантирую безопасность семьи Лин. Так будет лучше, с мрачным лицом сказал Цин Ли. Я свяжусь с Небесным Союзом и узнаю, какова текущая ситуация. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее взять события под контроль. Увидев мрачное лицо Цин Ли, Сун Тин Юй поняла, что на горизонте замаячили проблемы. Внезапно замолчав, она сжала нефритовый белый кулон и связалась с Небесным Союзом. Из ее тела исходила отчетливая волна энергии разума. Она улетала вдаль, словно невидимый ветер, и исчезала. Через некоторое время тело Сун Тин Юй задрожало, а в ее раскрывшихся глазах показался шок. «Что такое?» – нетерпеливо спросил Цин Ли. «Если я скажу, ты не поверишь». У Сун Тин Юй был странный взгляд, она глубоко вздохнула и сказала: «Бусяна, который должен был жениться на Лин Сюань Сюань, сожгли насмерть. Ли Чжун Чжен, который должен был жениться на Лин Юйши, сошел с ума. 15 воинов Золотой Долины и Долины Огня сгорели или умерли в доме семьи Лин. 3 волны бойцов, которых Долина Семи Врагов отправили за семьей Лин, уничтожены, а самые сильные из них были на уровне отраженного мира. Как это возможно?» Пораженно вскрикнул Цин Ли. «Неужели Туцзе и Чжоу Цань добрались до семьи Лин и помогли им? В семье Лин нет ни одного человека, который достиг бы отраженного мира. Как они могли сделать все это? Люди темного зала еще не встретились с ними. Все это – дело рук семьи Лин». Сун Тин Юй тоже была поражена. «Даже я не могу в это поверить. Даже мастера долины семи врагов». В глазах Цин Ли вспыхнул странный свет. Через некоторое время он глухо воскликнул. «Как думаешь, ты можешь остановить преследование семьи Лин?» Сун Тин Юй горько усмехнулась. «Я сделаю все возможное, чтобы исправить положение. Если бы семья Лин вдруг не сорвалась, если бы не погиб Бусян, если бы не сошел с ума Ли Чжун Чжен, если бы не погибло так много бойцов Темной Долины, она могла бы легко решить этот вопрос. Но теперь даже ей было сложно это сделать. Как скоро мы догоним семью Лин?» Снова спросил Цин Ли. Через 2 часа, немного подумав, Сун Тин Юй изменила мнение. «Нет, хватит и часа». Неожиданно хлопнув радужную бабочку, она воскликнула: «Не отлынивай». Из ее руки вырвались радужные лучи и врезались прямо в тело радужной бабочки. Скорость радужной бабочки увеличилась так быстро, как не могло бы быть даже под воздействием веществ. Она стремительно, словно радуга в небе, несла Цин Ли и Сун Тин Юй туда, где была семья Лин. Цин Ли ни с того, ни с сего холодно хмыкнул. «Чего ты хмыкаешь? Не то чтобы я стараюсь изо всех сил, но моей радужной бабочке очень тяжело летать на максимальной скорости». Сун Тин Юй плаксиво искривила губы. «Я собираюсь спасти твою возлюбленную, а не своего мужчину, понимаешь? Серьезно, ты ведешь себя так, словно я тебе должна или что-то в этом роде». Глава 291. Конец пути. «Давайте минуту передохнем», — сказала в горном лесу Лин Юйши, опуская на землю девочку 6-7 лет, которую она несла на спине. Она вытерла пот, стекающий по лбу. Он знала, что это не самое лучшее время для привала, но она должна была учитывать физическое состояние своей семьи, а они устали от такого продолжительного бега. Если они не остановятся для отдыха, некоторые умрут от изнеможения задолго до того, как их настигнут бойцы из долины семи врагов. Лин Бо, Лин Сян и Лин Каньинь мертвенно побледнели. Хоть их и несла на спинах молодежь, они не могли выдержать такого путешествия. Они держались за деревья, и их тошнило. Тошнило так сильно, что казалось, будто они могут выблевать собственные внутренности. Как только все остановились, многие улеглись на землю, не желая шевелить даже пальцем. Другие торопливо искали место, чтобы успокоиться. «Юйши, Сюань Сюань, малыш Фэн, идите сюда», — поманил их рукой Лин Чинчжи. Трое подошли к старейшине семьи Лин, Лин Каньиню. Лин Каньинь, немного пришедший в себя и вытирающий рот, повернул голову и устало посмотрел на них. Однако его помутившиеся глаза взбудораженно сияли. «Вы убили семерых бойцов долины семи врагов, которые гнались за нами». «Верно», Лин Чинчжи сжимал кулаки и выглядел невероятно возбужденным. Казалось, он увидел надежду, которая могла спасти семью Лин. «Не только вам трудно поверить. Даже мы до сих пор в замешательстве». Лин Фэн крепко сжал огненный молот. Обнаружив, что его артефакт стал невероятно могущественным, он уже не хотел убирать его. Вместо этого он постоянно держал его в руках и без устали играл с ним. «Я верю, что дедушка Циньшань пришел к нам с определенной целью. У него были какие-то основания». Лин Чинчжи и Лин Каньинь кивнули. В этот момент все догадались, что Циньшань был необыкновенным человеком. Иначе он не узнал бы секреты семьи Лин и не смог бы предсказать, что волосы у некоторых станут фиолетовыми. «К сожалению, дедушки Циньшэня нет рядом. Иначе мы могли бы разгадать все загадки», — тихо вздохнула Лин Юйши. «Малютка Ши, Сюань Сюань, малыш Фэн, вы должны быть сильными». Лин Каньинь был несколько оживленным. «Когда мы переживем эту беду и сможем разгадать секреты ваших тел, семья Лин заполучит власть. Однажды семья Лин станет могущественной силой, как небесный союз и восемь храмов». Услышав его слова, все тут же стали восторженными, словно уже представили это. «Старейшина, старейшина, малютка Юнь, посмотрите на малютку Юнь», — вдруг крикнул кто-то в толпе. Лин Каньинь, Лин Чинчжи, Лин Юйши и остальные поспешно повернули головы и посмотрели на маленькую девочку, которой было всего 11 или 12. Ее звали Лин Юнь. Ее культиваторские таланты были относительно хорошими, она была известна живостью и смелостью. Она достигла уже 4-го уровня совершенного мира. Лин Юнь уже поняла, с какой опасностью столкнулась семья Лин. Все время она хмурилась и стала еще молчаливее, чем раньше. Когда они сбегали из города, ее вдруг подкосила лихорадка. Однако лихорадка прошла раньше, чем кто-то успел это осознать. Она прокричала, что уже в порядке и нести ее больше не нужно. Человек, который нес ее, думал, что она пересиливает себя, но, пристально посмотрев на нее, все поняли, что ее глаза и волосы стали фиолетовыми, как у Лин Юйши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэна. Это был 4-й человек из семьи Лин, который претерпел эти изменения. Лин Каньинь и остальные, сияя глазами, подошли к Лин Юнь и спросили: «Как ты себя чувствуешь, малютка Юнь?» «Ничего особенного, просто лихорадка прошла, и я чувствую сильное расслабление. Мой разум прояснился». Лин Юнь была изящной и симпатичной девочкой, а на голове возвышались два хвоста в виде козлиных рогов. Она прикасалась к своим волосам, ставшим фиолетовыми, и широко улыбалась, а прищуренные глаза напоминали полумесяцы. «Мне нравится этот цвет. Похоже, эти изменения действительно не частные случаи. Учитывая, что изменились вы трое, а теперь еще и Лин Юнь, остальные могут пережить то же самое. А скорость – это вопрос способностей человека», — Лин Каньинь воскликнул, едва подавляя волнение. «Я верю, что мы, пережив эту беду, действительно сможем стать силой, которая не будет зависеть от кого-то другого. Наша семья мечтала об этом в течение многих лет», — воскликнул Лин Чинчжи. Другие члены семьи Лин тоже разволновались. Изменения Лин Юйши и остальных пробудили в них надежду. Однако их волнение разрушили слова Лин Юйши. Нахмурившись, она воскликнула: «Плохи дела. Сюда идут еще больше людей из долины семи врагов. На этот раз среди них есть бойцы пустого мира». Всех охватило ужасное отчаяние, словно они упали в преисподнюю, стоило им лишь услышать о бойцах пустого мира. Это был уровень силы таких экспертов, как Чжоулю. Бойцы пустого мира обладали несравненной силой, и одним взмахом руки могли уничтожить такую силу известняка, как павильон туманности. Чем семья Лин отличается от него? Проклятые небеса! Лин Каньинь яростно уставился в небо и закричал, шатаясь: «Вы хотите уничтожить семью Лин, Но почему перед самой смертью вы подарили нам толику надежды? Вы издеваетесь над нами. Лин Чинч же тоже был в упадке. Когда глаза и волосы некоторых членов семьи Лин поменяли цвет, когда погибли 7 бойцов долины 7 врагов, там наконец поняли, что семья Лин это не просто кучка слабаков. Они пришли к выводу, что когда-нибудь семья Лин может достичь больших высот. Но когда они взволновались, думая, как круто может измениться их судьба, долина 7 врагов уже отправила за ними бойцов пустого мира. Они уничтожили их последнюю надежду. Они стали настолько подавленными, что почти потеряли боевой дух. Не один, а несколько. Несколько бойцов пустого мира, фиолетовые глаза Лин Юиши сверкали отчаянием. Осознав, что ждет семью Лин, она крепко стиснула зубы. Ее охватило бесконечное отчаяние. Неважно, насколько сильнее стали она, Лин Сюань Сюань и Лин Фэн, они до сих пор были лишь бойцами натального измерения. Как они могли пойти против бойцов пустого мира? Шэн Мэй Лань, воскликнул кто-то. Цзя Сун Линь, выкрикнул еще один член семьи Лин. Гутун, Лин Каньинь был потрясен. Мастер темной долины, мастер золотой долины и мастер долины огня привели подчиненных экспертов, которые окружили их со всех сторон, полностью отрезав пути к спасению. Никто из темного зала не может отправиться туда. Иначе не вините нас в том, что мы забудем о нашем сотрудничестве. Цзя Сун Линь с мрачным лицом смотрел на членов темного зала. Вскоре незаметно прибыли Ту Цзэ, Ту Мо и Чжо Цань, которые привели подчиненных Ту Шисуня из темного зала. Наконец прибыло подкрепление из темного зала. Однако, увидев, что мастера Золотой долины, Темной долины и Долины огня лично привели своих экспертов, чтобы те окружили семью Лин, Ту Цзэ и Ту Мо пораженно застыли. Почему на семью Лин, которую нельзя было считать даже силой известняка, охотились 3 мастера долины 7 врагов? Разве нельзя было отправить своих подчиненных, чтобы те справились с ними? Что произошло? Семья Лин убила моего ученика, Бусяна, и 16 бойцов долины огня. Один из них достиг отраженного мира. Глаза Гутуна из долины огня горели, словно пламя. Семью Лин нужно полностью уничтожить. Я сражусь с любым, кто попытается остановить нас. Семья Лин свела с ума Ли Чжунчжина и убила 12 человек из Золотой долины. Их нужно истребить, воскликнул Цзя Сун Линь. Это личное дело Темной долины, мы имеем право расправиться с предателями. Если Темный зал посмеет вмешаться, не вините нас в бессердечии, серьезно воскликнула Шэн Мэй Лань. 3 мастера долины хором высказали свою позицию. Это заставило всех новичков темного зала испугаться. Господа, думаю, мы не должны относиться к этому вопросу слишком небрежно, мягко посоветовал подчиненный командир Ту Шисунь. Брат, эти 3 мастера долины такие же могущественные, как наш отец. Если мы вмешаемся, то не только не достигнем цели, но и создадим себе серьезные проблемы в будущем. Как ты думаешь? Ту Мо посмотрел на Ту Цзэ. Ту Цзэ и Чжо Цань переглянулись и горько улыбнулись. Они никогда бы не подумали, что семья Лин может вызвать столько хлопот и убить так много людей. Изначально над семьей Лин всегда издевались, а Темная долина не придавала ей особого значения. Они верили, что спокойно смогут убрать семью Лин из долины 7 врагов. Так что они не рисковали сильно сердить долину 7 врагов. Но теперь Ту Мо и этот командир, даже Ту Цзэ и Чжо Цзянь потеряли решительность. Ситуация совсем вышла из-под контроля. Учитывая свои силы, сейчас они могли лишь наблюдать за этим со стороны. Поэтому они не пошли к семье Лин. Они лишь стояли на месте, совсем не двигаясь. И это разрушило последние надежды семьи Лин. «Что ты думаешь, брат Цзя? Мы должны просто убить их всех?» Обернулся Гутун и посмотрел на Цзя Сун Линя. Цзя Сун Линь кивнул. «Разве Небесный Союз не просил нас набраться терпения?» С тревогой упоминала Шэн Мэй Лань. Перед тем, как они выступили, Небесный Союз вдруг приказал им взять членов семьи Лин живыми и решить их судьбу лишь после того, как прибудут люди Небесного Союза. Шэн Мэй Лань не знала, чей это был приказ, но она уважала Небесный Союз и боялась его, так что считала, что к приказу нужно прислушаться. «Сестра Шэн, если что, брат Гу и я возьмем ответственность на себя». Цзя Сун Линь мрачно посмотрел на Шэн Мэй Лань и глухо сказал: «Золотая долина и долина огня понесли ужасные потери. Мы были немилосердны, но семья Лин вдруг показала зубы. Эта семья не так проста, как кажется. Мы должны убить их сейчас, даже вопреки приказу Небесного Союза, чтобы обеспечить безопасность, чтобы семья Лин не отомстила Золотой долине и долине огня». Шэн Мэй Лань поняла смысл его слов. Неожиданная сила семьи Лин заставила Цзя Сун Линя и Гутуна стать осторожнее. Они боялись, что если семья Лин в этот раз сбежит, то отомстит им, когда наберется сил. Поэтому они спланировали ликвидировать их, пока они слишком слабы. Внимательно все обдумав, Шэн Мэй Лань обнаружила, что из-за принуждения Лин Юиши и Лин Сюань Сюань к браку с Бусяном и Ли Чжун Чжином она тоже предстала перед ними в неблагоприятном свете. Быстро все осознав, она сказала: «Брат Цзя и брат Гу гораздо проницательнее меня, я была наивной. В таком случае мы должны проигнорировать приказ Небесного Союза и уничтожить семью Лин». Все трое пришли к одному и тому же выводу. Глава 292. Фиолетовая кровь. Они прямо перед нами. Встала Сун Тин Юй на спине радужной бабочки. Под бушующим ветром ее волосы дико танцевали, придавая ей свирепый и героический вид. «Успокойся. Я попросила Небесный Союз приказать Долине Семи Врагов не действовать безрассудно. Долина Семи Врагов подчиняется нам. Обычно они не смеют идти против приказов Небесного Союза». Сун Тин Юй успокаивала Цинь Ле, глядя на его мрачное выражение лица: «Когда мы доберемся туда, то вместе с твоими бомбами глубинного уничтожения мы сможем решить эту проблему». В ее сердце уже был идеальный план. «Если Долина Семи Врагов осмелится принести им вред, не вини меня в том, что я отплачу за насилие насилием». Холодно фыркнул Цинь Ле: «Все в порядке, все точно будет хорошо, не волнуйся». Сун Тин Юй продолжала его убеждать и обещала: «Я смогу с этим разобраться, оставь это мне». Цинь Ле продолжал молчать. Радужная бабочка постепенно пикировала вниз, ныряя с небесных вершин и кроном леса. Сун Тин Юй и Цинь Ле ясно видели пейзаж под ними. Они видели деревья в лесу и пестрый солнечный свет. «Быстрее!» Сун Тин Юй резко изменилась в лице и снова хлопнула радужную бабочку, призывая ее ускориться. Зрачки Цинь Ле вдруг сжались. «Что ты чувствуешь?» «Ничего», неестественно улыбнулась Сун Тин Юй. Судя по необычным изменениям энергии и воздушных потоков, прямо перед ними кипело сражение. Поэтому она забеспокоилась. Она подстегивала радужную бабочку, чтобы как можно быстрее оказаться на поле боя, желая помешать дальнейшему обострению событий. Она увидела, что Цинь Ле достал три бомбы, и ощутила некоторую горечь в душе. По лесу, словно тени драконов, плыли яркие лучи радужного света, взрывающие многочисленные огромные деревья. Хладнокровный Цу Сюйдун, активировав свое духовное искусство, держал в руке серебристый кнут, и чтобы его оружие выстрелило серебристым светом, ему нужно было лишь сжать руку. Цу Сюйдун, достигший поздней ступени отраженного мира, владел духовным оружием третьего класса, кнутом серебряного дракона. Он был сильным и сам по себе, а с духовным артефактом высшего класса становился абсолютно пугающим. Лин Сюань Сюань и Лин Фэн культивировали духовное искусство огня. Они объединили усилия, чтобы фиолетовое пламя превратилось в линию обороны, которая сможет блокировать нападение Цу Сюйдуна. Однако серебряные огни были всего лишь тенями серебряного дракона и даже не приближались к ним. Лин Юиши стояла рядом. Она уже не была такой слабовольной и пессимистичной, как прежде, когда семья Лин теряла надежду. Она пристально смотрела на Цу Сюйдуна, прямо в глаза. Внезапно она собрала воедино гнев и ненависть, и прямо в разуме Цу Сюйдуна произошел странный взрыв. Небо заполнили серебряная тень кнута, вышедшая из-под контроля, а все тени драконов бесконтрольно разлетались в стороны. Деревья сломались, а везде, где пролетели серебряные тени кнута, земля покрылась трещинами. Тумо, его культиваторы из темного зала и люди из огненной долины и темной долины, увидев тень кнута, которая мчалась к ним, побледнели и начали отступать. «Сюйдун, что с тобой происходит?» — удивленно спросил Цзя Сун Линь. Он хорошо знал возможности Цу Сюйдуна. Он не думал, что Цу Сюйдун во время сражения потеряет контроль над собой и совершит такую грубую ошибку. Цу Сюйдун вздрогнул и удивленно посмотрел на Лин Юиши. Перекосив лицо, он сказал: «Она всего лишь культиватор натального измерения, но в ее силах совершать мощные атаки на разум. Ты хочешь сказать, что...» Цзя Сун Линь был потрясен. «Эта девушка из семьи Лин умело использует взрывы разума. Забудь, что она в натальном измерении. Возможно, даже у некоторых культиваторов пустого мира нет такой могущественной энергии разума, как у нее». Лицо Шэн Мэй Лань было перекошено. Она пристально смотрела на Лин Юиши и видела, как в ее глазах вспыхивает фиолетовый свет, который ее очень настораживал. Эта сила была подвластна лишь культиваторам пустого мира, которые осознали свою истинную духовную силу. Почему она вдруг стала такой могущественной? Что же скрывает семья Лин? Почему в такой ужасающей ситуации в них пробудился настолько страшный потенциал? Только сейчас это заставило Шэн Мэйлань ощутить страх. Посмотрим, действительно ли ты культивируешь свою духовную энергию. Взгляд Шэн Мэйлань похолодел. В ее зрачках сиял свет холодных звезд. Он становился все ярче, все холоднее, источая темную холодную ауру. Когда Лин Юйши закрыла глаза, ее разум внезапно взорвался, словно ее кололи бесчисленными ледяными лезвиями. Они пронзали ее разум, сознание, нервы и мозг. В конце концов, Лин Юйши было далеко до Шэн Мэйлань. Всего один взгляд, а она уже была тяжело ранена. Она сплюнула кровью. «Фиолетовая кровь!» — вскрикнула Шэн Мэйлань. В этот миг у всех бойцов долины семи врагов перекосились лица, они были потрясены видом крови, которую выплюнула Лин Юйши. «Посмотрите на тела Лин Сюань Сюань и Лин Фэна», — подсказал кто-то. Лишь тогда они поняли, что из ран Лин Сюань Сюань и Лин Фэна сочится фиолетовая кровь. Что же они за чудовища, эти люди из семьи Лин? Лицо Цу Сюй Дуна переполнилось ужасом. Все думали о том же самом. Это было невероятным поворотом событий даже для Тумо, Туцзе и Чжо Цань, которые были членами темного зала. В жилах семьи Лин действительно текла фиолетовая кровь. Их кровь отличалась от крови других людей. Демоны. Они демоны. Они могут быть только демонами. Семья Лин – чужаки. Они демоны. На самом деле они принадлежат к другой расе. Хором закричали бойцы семи долин. Отступая, они с тревогой смотрели на членов семьи Лин. Они инстинктивно боялись неизвестного, а семья Лин, кровоточащая фиолетовой кровью, в их глазах была скопищем неведомых монстров. Убить чужаков, убить их, убить, убить их всех. Это злая раса из пустого мира. Это чудовища, прячущиеся среди нас. Так и есть, убить, убить. Преодолев колебания, каждый боец долины семи врагов внезапно стал мужественным. Не дожидаясь приказов Гутуна, Цзя Сун Линя или Шэн Мэйлань, все эти люди бросились к семье Лин. Их взгляды были безумными, но за ними по-прежнему скрывался страх. Именно в этот миг раздался грохот. Между семьей Лин и бойцами долины семи врагов поднялся ветер и во все стороны полетели камни. Деревья мгновенно превратились в пыль, тела разорвало на части, а по земле прокатились головы. Это был мощный взрыв бомбы глубинного уничтожения. Бесчисленные бойцы долины семи врагов, требовавшие уничтожить семью Лин, потеряли больше половины человек. Выжившие, которые лишь собирались последовать за ними, смотрели на огромную каверну между ними и семьей Лин. Они смотрели на трупы, которые лежали в каверне в кровавом беспорядке. Вдруг им показалось, что их ноги весят больше миллиона фунтов. Они не могли сделать даже шаг вперед. Цзя Сун Линь, Шэн Мэйлань и Гутун вздрогнули, их лица побледнели. Члены семьи Лин со страхом смотрели на огромную каверну, не в силах оправиться от шока. Они никогда не видели бомбы глубинного уничтожения. Более того, они не знали, кому они могут принадлежать и что это значит. Однако Лин Юйши и Лин Сюань Сюань знали. Тумо, Туцзе и Чжо Цань из темного зала тоже знали, поэтому их переполнила радость. Они пытались разглядеть человека, который, по слухам, погиб в пустом мире. Над их головами захлопала крыльями радужная бабочка. Рядом с ними приземлилась черная тень, похожая на темное облако под лучами солнца. Они посмотрели в небо. Радужную бабочку окутывал радужный свет. Сердито взвыв, Цинь Ле спрыгнул вниз. Его тело окружили гром и молнии. Словно молния, он приземлился среди членов семьи Лин. «Цинь Ле! Цинь Ле! Цинь Ле!» — радостно выкрикивали члены семьи Лин. Люди из темного зала рыдали, а люди из долины семи врагов плакали от ужаса. «Разве я не говорила, что долина семи врагов не должна действовать опрометчиво?» — раздался в небе крик Сун Тинь Юй. Она медленно спускалась с неба, словно богиня, окутанная множеством радуг. Она приземлилась между семьей Лин и бойцами долины семи врагов. «Мисс Сун, мисс Сун, мисс Сун!» У Цзя Сун Линя, Шэн Мэйлань и Гутуна изменились выражения лиц, они поспешно вышли вперед и отсалютовали. «Нет нужды в вежливости», — махнула рукой Сун Тинь Юй и взглянула на гигантскую каверну и тела, лежащие в ней. Она стала критиковать троих. «Вы заслужили это. Знаете, какая катастрофа произошла бы в долине семи врагов, если бы вы действительно убили всех членов семьи Лин?» «Мисс Сун, семья Лин убила слишком много наших людей», — сказал Гутун, стиснув зубы. «А случилось бы такое, если бы вы не загнали их в угол?» — ерничала Сун Тинь Юй. «Мисс Сун, семья Лин не из нашей расы», — крикнула Шэн Мэйлань, — «у них фиолетовая кровь». Стоило ей это сказать, и Сун Тин Юй замолчала. Она обернулась и взглянула на Лин Юйши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэна, на их фиолетовые волосы, фиолетовые глаза и фиолетовую кровь на их телах. Ее глаза странно сверкали, нахмурив брови, она пыталась найти выход из всего этого. Если бы не фиолетовая кровь и домыслы о другой расе, Сун Тин Юй была бы во всем уверена. Теперь даже Небесный Союз и 8 храмов обратят внимание на семью Лин и серьезно отнесутся к этому вопросу. Чужая раса. После этого обвинения все стало гораздо сложнее. Ситуация стремительно ухудшалась, и Сун Тин Юй теряла контроль над ней. Она понимала, что все становится гораздо сложнее. Все это время Небесный Союз и 8 храмов сражались со злыми расами пустого мира. В этих битвах мы потеряли много людей. Мы лишь пытались остановить злые расы, чтобы они не вторглись на нашу землю, смотрел на нее Цзя Сун Линь, но кто знал, что злая раса будет прятаться среди нас. Мисс Сун, я думаю, вы должны посоветоваться со своим отцом. Сун Тин Юй обернулась и взглянула на Цинь Ле. Цинь Ле ничего не сказал, он лишь достал из кольца пространства все бомбы глубинного уничтожения, ясно демонстрируя свои намерения. Головная боль Сун Тин Юй стала еще серьезнее. Глава 293. Решение Сун Тин Юй. Разные расы никогда не сойдутся во мнениях. Именно так считали многие люди. Несмотря на то, что Сюли сказал, что другие расы могут жить на континенте в гармонии с людьми, культиваторы Багрового континента не достигли такого уровня понимания. Небесный Союз и 8 храмов столько лет сражались со злыми расами пустого мира, поэтому силы черного железа и силы известняка, которые им подчинялись, тоже считали другие расы злыми животными и пытались сделать все возможное, чтобы остановить их вторжение. Об этом ясно говорило то, что после того, как проход в пустой мир открылся, 8 храмов и Небесный Союз встревожились и занервничали. Если семью Лин заклеймят чужой расой, то даже Сун Тин Юй будет трудно защитить их. Если она позволит Гутуну, Шэн Мэй Лань и Цзя Сун Линю распространить эту новость, тогда решать, чем все кончится, будет не только Сун Тин Юй, но и весь Небесный Союз. Это успокоило Цзя Сун Линя. Казалось, он был уверен в гибели семьи Лин. Мисс Сун, проход в пустой мир открыт. Недавно мы столкнулись с пустым миром. Любой представитель чужой расы может представлять для нас угрозу. Они явно не люди. Думаю, у вашего отца больше прав, чтобы принять решение, выразил свое отношение Гутун. Даже Тумо и отряд темного зала наморщили брови, выражения их лиц были серьезными. Когда подчиненные Туши Суня узнали, что в жилах семьи Лин течет фиолетовая кровь, их намерения спасти семью Лин стали не такими уверенными. Многие из них вместе с Туши Сунем сражались со злыми расами пустого мира на поле битвы пустоты. Многие из их братьев трагически погибли от рук рогатых демонов. Они не считали злые расы чем-то хорошим, поэтому они предвзято отнеслись к семье Лин. Сун Тин Юй посмотрела бойцов долины семи врагов, затем на людей темного зала, а потом взглянула на Цинь Ле. Она увидела, как Цинь Ле молча достает бомбу глубинного уничтожения. Она знала, что Цинь Ле уже принял решение. Кивнув, она сказала: «Я спрошу у отца». Молча достав нефритовый кулон, она закрыла глаза. От ее тела потекли сильные колебания разума. Цинь Ле, Лин Юйши протянула руку и схватила Цинь Ле. Ее фиолетовые глаза радостно сверкали. Цинь Ле схватил маленькую руку в ответ. Он ощущал, как от ее мягкой и блестящей кожи исходит потрясающая сила. Фиолетовые волосы, фиолетовые глаза и фиолетовая кровь. Цинь Ле внимательно смотрел на нее. В его мыслях царил хаос, и он тоже был шокирован. Он не ожидал, что в такой отчаянной ситуации с семьей Лин произойдет такая трансформация. Духовное искусство крови помогало ему ощущать необычные колебания, исходящие от Лин Юйши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэна. Эти колебания явно были вызваны неумолимой движущей силой. Это значило, что в крови этих троих, хоть они и не культивировали духовное искусство крови, была великая, непостижимая сила. «Можешь не верить, но недавно у меня было ощущение, что ты до сих пор жив». Взгляд Лин Юйши был мягким, она посмеивалась. «Предчувствие не обмануло меня. Как хорошо, что ты действительно жив». После побега ее волосы и глаза изменились. В ее теле медленно просыпалась доселе скрывающаяся сила. В таком безвыходном положении сила возрастала стремительно. Казалось, она могла заглядывать в чужое сознание и видеть, куда они направляют свою духовную энергию. Казалось, теперь она умела читать мысли. Пока все думали, что Цинь Ле давно мертв, она ощущала, что Цинь Ле жив и здоров. Она ощущала, что Цинь-Ле приближается, и он, как и ожидалось, появился. Цинь-Ле, Лин Фэн подошел к нему, держа в руке огненный молот. Пристально глядя на него, Лин Фэн внезапно вскрикнул. «Брат Фэн», усмехнулся Цинь-Ле, и они, обменявшись взглядами, кивнули. Все было понятно без слов. «Цинь-Ле, когда моя сестра услышала, что ты попал в пустой мир, она втайне это всех плакала», сказала Лин Сюань-Сюань. Цинь-Ле молчал. Обернувшись, он посмотрел на Лин Юиши. Лин Юиши легко улыбалась и была уже не такой застенчивой, как прежде. Она прямо сказала: «Я тогда думала, что ты умер». «Цинь-Ле, ребята, почему вы такие спокойные?» Оглянулась Чжо Цань и обратилась к Цинь-Ле. Она намекала, что он должен обратить внимание на Сун Тин Ю и насторожиться, потому что здесь были люди из долины семи врагов. Тут Цзэ шевелил бровями, сообщая Цинь-Ле, чтобы он вел себя осторожнее. У всех членов семьи Лин, кроме Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэна, замерли сердца. Они были в панике, боясь, что в любой момент семья Лин может столкнуться с трагедией. Цинь-Ле посмотрел на Чжо Цзянь и Ту Цзэ, затем на лица членов семьи Лин, и его взгляд стал странным. Он внезапно осознал кое-что. Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэн изменились. Прежде Лин Юиши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэн действовали осторожно, потому что семья Лин была маленькой и слабой. Всякий раз, сталкиваясь с опасностями, они волновались и нервничали, не зная, что делать. Однако сейчас, столкнувшись с угрозами долины семи врагов и возможным нападением Небесного Союза, те, у кого была фиолетовая кровь, вели себя спокойно и собрано. Мысли о том, что их могут убить, не вызывали у них ни ужаса, ни смятения. Это изумило Цинь-Ле. Неужели изменения волос, глаз и крови изменили их характеры? Бессознательно подумал он. Его удивило даже то, что он подсознательно ценил Сун Юя, мастера Небесного Союза, не очень-то высоко. Вдруг Сун Тин Юй убрала нефритовый кулон. Всеобщее внимание было приковано к ней. Они хотели знать, какого мнения придерживается мастер Небесного Союза Сун Юй. На соблазнительном лице Сун Тин Юй появилось странное выражение. Посмотрев на членов семьи Лин, она слегка нахмурилась. Сердца у них дрогнули, а лица перекосились. «Три мастера долины, пожалуйста, пойдемте. Я хочу поговорить с вами наедине». Сун Тин Юй резко направилась к лесу. Когда Гутун, Цзя Сун Линь и Шэн Мэй Лань услышали это, их лица стали радостными. Они уже догадались, каков вердикт, и поняли, что Сун Юй дал определенный ответ, поэтому Сун Тин Юй должна поговорить с ними и решить, что делать с семьей Лин. Они заметили, что она нахмурилась, когда смотрела на семью Лин. «Я знал, что мастер Небесного Союза тоже враждебно относится к злым расам». Гутун подошел к Сун Тин Юй и мрачно взглянул на семью Лин. Про себя он уже решил, что семья Лин должна умереть. Цзя Сун Линь и Шэн Мэй Лань холодно улыбались. Следуя за Сун Тин Юй, они хвалили мудрость Сун Юя. «Цинь-Ле», — тихо позвала Лин Юйши. Цинь-Ле не издал ни звука. Его глаза смотрели лишь на Сун Тин Юй. Он заметил, что перед тем, как войти в лес, Сун Тин Юй, изобразив режущее движение, провела рукой по талии. Они вместе сражались в пустом мире около полугода и теперь хорошо понимали мельчайшие намеки друг друга. Ему стали ясны намерения Сун Тин Юй. Слегка прищурившись, он сжал бомбы глубинного уничтожения и тихо влил в них энергию грома и молнии. «Неважно, что они решат, я все равно уведу вас из долины семи врагов, пока не вмешается Сун Тин Юй. Мастера долины не смогут противостоять взрывной силе моих бомб», сказал Цинь-Ле, обернувшись к Лин Юиши. Лин Юиши слабо кивнула. «Понимаю, Цинь-Ле». Тут Цзэ кривлялся, указывая куда-то рукой, намекая, чтобы он с семьей Лин скорее убегал. Сун Тин Юй уже увела трех мастеров долины. Цинь-Ле улыбнулся ему и покачал головой. «Он не сбегал, Цинь-Ле», торопливо сказал Лин Чинчжи. «Мисс Сун, что вы делаете? Что вы делаете? Вы посмели ослушаться отца?» В унисон закричали Гутун, Цзя Сун Линь и Шэн Мэй Лань. В тот же миг Цинь-Ле вдруг выбросил четыре бомбы. Он кинул их в сторону мастеров долин. Когда четыре бомбы оказались в воздухе, Цинь-Ле взмахнул левой рукой, и три бомбы приземлились там, где выстроились бойцы долины семи врагов. Взволнованный Цинь-Ле окружил себя молниями, и по воздуху прокатились камни и песок. Над его головой парили спиральные колонны, напоминающие своим великолепием легендарные парящие колонны. По земле прокатилась взрывная волна. Столбы стали испускать божественный свет, и это было очень захватывающим зрелищем. «Не дай никому из долины семи врагов сбежать!» — кричала в лесу Сун Тиньюй. «Не дай им распространить эти новости. Если люди восьми храмов узнают об этом, то у нас будет слишком много проблем. Тумо, прикажи своим людям убить бойцов из долины семи врагов. Это приказ моего отца». Бойцы темного зала были ошарашены этим внезапным поворотом. Когда Сун Тиньюй повела Гутуна и остальных в лес, они думали, что они будут обсуждать, что же делать с семьей Лин. Они не ожидали, что Сун Тиньюй заманит трех мастеров в ловушку, чтобы Цинь Ле смог взорвать их. Это превзошло их ожидания. Теперь Сун Тиньюй приказывала им убить людей из долины семи врагов. Она сказала, что это приказ Сун Юя. Они понимали, что что-то не так, что это подозрительно. Они колебались, не зная, верить ли Сун Тиньюй. «Убить», — отозвался Тумо через несколько секунд молчания. «Мисс Сун, представитель Небесного Союза, ее приказы верны. Даже если нет, то вину она возьмет на себя. Мы лишь следуем приказам. Это не имеет к нам никакого отношения». Услышав эти слова, бойцы темного зала успокоились и набросились на бойцов из долины семи врагов. Глава 294. Решившись на убийство, взрывы бомб глубинного уничтожения сильно ранили Гутуна, Шэн Мэйлань и Цзя Сун Линя. Гутун и Цзя Сун Линь слабо дышали. Лишь Шэн Мэйлань отреагировала вовремя и достала оборонительный артефакт. Несмотря на то, что щит света, созданный артефактом, мгновенно разрушился, а сама она была тяжело ранена, однако ее ранения не были смертельными, как у Гутуна и Цзя Сун Линя. Сун Тиньюй заманила их троих в лес. Как только они оказались рядом с ней, они ощутили, как их тела ограничивает мощь. Поняв, что происходит, они пораженно закричали, а Сун Тиньюй решительно ушла. Четыре бомбы оправдали ожидания Сун Тиньюй и упали точно между ними. «Мисс Сун, вы не смеете защищать чужую расу. Даже если это Небесный Союз, ваша семья Сун не обладает полной властью». Половина тела Шэн Мэйлань истекала кровью, а сама она активировала свое духовное искусство. Теплый синий свет медленно затягивал ее раны. Она стояла в глубокой каверне, оставшейся после взрыва, и сердито кричала на Сун Тиньюй. Тела Гутуна и Цзя Сун Линя разорвало, они стали абсолютно черными. Их тела крутило в судорогах, а изо рта у них хлестала кровь. У них не было сил даже говорить. Сун Тиньюй, одетая в яркое платье, элегантно стояла на краю каверны, где была Шэн Мэйлань. На ее соблазнительном лице была непринужденная улыбка. Посмотрев на Шэн Мэйлань, чье лицо искривилось от жестокости, она мягко сказала: «Конечно, мастер Шэн, моя семья Сун не может управлять Небесным Союзом. Даже мой отец не мог бы принять решение сам, если дело касается чужой расы. Как ты и говоришь, он должен был узнать мнение семьи Се и семьи Ни. Поэтому я даже не говорила с отцом. Я сама решила напасть на вас. Вы посмели это сделать», — изо всех сил кричала Шэн Мэйлань. «Почему бы и нет?» Улыбка не покидала лицо Сун Тиньюй. Она тихо сказала: «Вы не так важны, как вам кажется. Долина семи врагов – всего лишь сила черного железа, подчиняющаяся Небесному Союзу. У нас десятки таких же сил, а вы трое – всего лишь мастера долины. Вы действительно считали себя кем-то важным?» Гутун и Цзя Сун Линь содрогнулись, услышав слова Сун Тиньюй, и задрожали еще сильнее. Скупо улыбаясь, Сун Тиньюй подошла к Шэн Мэйлань. Она небрежно сказала: «На мой взгляд, ценность вас трех вместе взятых не так высока, как у Цинь Ле. Что касается чужих рас, я не разделяю мнение отца. Я считаю, что чужие расы помогают Небесному Союзу укрепиться. А ты разрушаешь мои планы лишь из-за того, что ненавидишь семью Лин. Ты можешь рассказать восьми храмам о семье Лин, так что я должна тебя уничтожить». Лицо Шэн Мэйлань дрогнуло. Сун Тиньюй протянула к ней длинную руку и впечатала ладонь в ее лицо. Шэн Мэйлань видела, как ладонь становится все больше. У нее перед лицом взорвался яркий шар радужного света. Взрыв повредил ее лицо. Ее лицо превратилось в окровавленный цветок. Когда кровавый цветок расцвел, жизнь Шэн Мэйлань начала постепенно утекать. Сун Тиньюй легко рассмеялась. Развернувшись, она направилась к Гутуну и Цзя Сун Линю. Гутун и Цзя Сун Линь едва могли двигаться, но они видели, что Сун Тиньюй без труда убила Шэн Мэйлань. Их переполнял ужас. Они поняли, что единственная дочь мастера Небесного Союза не только самая красивая женщина Багрового континента, но и самая коварная женщина с сердцем змей. «Мисс Сун», — голос Гутуна был хриплым и слабым, — «я готов поклясться, что могу забыть обо всем, что произошло сегодня, забыть о фиолетовой крови, текущей в жилах семьи Лин. Я клянусь в верности семье Сун. Пожалуйста, пожалуйста, мисс Сун, пощадите меня, мисс Сун, пожалуйста, пощадите, умолял Цзя Сун Линь. Когда умерла Шэн Мэй Лань, они наконец все поняли. Хотя они были важнейшими людьми долины семи врагов, в глазах Небесного Союза они были никем. Они поняли, что даже если Сун Юй когда-нибудь узнает, что Сун Тин Юй за его спиной убила трех человек, он лишь прочитает ей нотацию и скажет, что она сглупила. Они словно пробудились ото сна. Они понимали, что переговоры с Сун Тин Юй невозможны, что они недостаточно сильны, чтоб угрожать Сун Тин Юй. Их переполняли сожаления. Однако Сун Тин Юй с детства приучили, что если она решит что-то сделать, то выйдет сухой из воды. Она отвергала все ограничения и препятствия. Даже если она делала что-то не так, она делала это бесследно. Она не собиралась оставлять Гутуна и Цзя Сун Линя в живых. Поэтому она без колебаний решилась на убийство. Сни Ле использовал свой разум, чтобы управлять шестью спиральными колоннами, создавая вселенскую диаграмму небесной печати. Он активировал диаграммы, изображенные на колоннах, и освободил их силу. Под ясным небом и пылающим солнцем парили шесть колонн, похожие на горные вершины. С колонн стекали потоки света, которые образовывали мощные барьеры. Сиял звездный свет, выли свирепые звери, текли длинные реки. Печать. Цинь Ле указал в небо, прямо над бойцами долины семи врагов. Колонны превратились в шесть полос света, которые внезапно рассыпались и приземлились, чтобы запечатать указанное место. Су Сюйдун, который пытался спастись, ударился головой о барьер. Вспыхнули искры света, и его оттолкнул мощный поток. Он не смог пробиться через барьер. Остальные бойцы долины семи врагов оказались заперты возле гигантских каверн. У всех кружилась голова. Больше половины бойцов Золотой долины, Огненной долины и Темной долины погибли от взрыва. Остальные, услышав испуганные крики Шэн Мэй Лан и остальных, поняли, что дело плохо, поэтому попытались сбежать. Однако их попытки были тщетными, они не могли одолеть вселенскую диаграмму небесной печати. «Убейте их!» — приказал Тумо. Бойцы темного зала двинулись к вселенской диаграмме небесной печати. Лин Юйши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэн устремились к остальным бойцам долины семи врагов. Цинь Ле стоял в стороне. Когда он работал с колоннами, в его глазах мелькал свет. Он впервые применил спиральные колонны во время сражения с врагом. В этот момент его разум опутывал спиральные колонны, словно оковы. Используя метод, которому его научил Сюли, он управлял ими и активировал диаграммы внутри каждой колонны. Одна за другой колонны испускали мощные колебания энергии. Когда приземлялся барьер из звездного света, когда потоки энергии скрещивались, чтобы запечатать небо, когда свирепые звери выли и размахивали крыльями, он обнаружил, что каждая колонна соединяется с его телом. Колонны стали его духовными артефактами. Они прислушивались к его разуму, понимали его мысли и подчинялись его желаниям. Никогда прежде артефакты не вызывали у него такого чудесного чувства, никогда прежде артефакты не взаимодействовали с ним подобным образом. Духовные артефакты, которые могут сливаться с хозяевами, это лучшие духовные артефакты. Лишь они могут высвободить всю свою силу, понял Цинь Ле. Он стал лучше разбираться в ковке. Мисс Сун, мисс Сун, мисс Сун, Тумо, Туцзе, Чжо Цань и другие бойцы темного зала увидели, что Сун Тин Юй вышла из леса. Я пришла, чтобы протянуть руку помощи. На ее губах появилась успокаивающая улыбка. Она подняла руку, и из рукава вылетели радужные ленты. Они напоминали змеи драконов, которые скользили по воздуху. От них исходили невероятные колебания энергии. Ленты преследовали бойцов из долины семи врагов. Каждого бойца долины семи врагов, не успевшего сбежать, плотно связывали ленты. Они сжимались, пока те не умирали от удушья. Исключением не был даже Цу Сюйдун, достигший последней ступени отраженного мира. Он умер, когда лента обхватила его. Эти шокирующие перемены быстро сошли на нет. Ни один человек из долины семи врагов, включая трех мастеров долины, не смог сбежать. «Ты, Тумо, подойди сюда», — позвала его Сун Тин Юй, когда Цинь Ле закрыл глаза и сел, чтобы убрать шесть колонн. Тумо осторожно подошел. Приблизившись к Сун Тин Юй, он с почтением поклонился. «Что-нибудь еще, мисс Сун? Я не хочу, чтобы ты распространялся о сегодняшних событиях. Странность семьи Лин. Мне не хотелось бы, чтобы об этом знали другие люди». Она посмотрела в сторону темного зала и сказала, «Надеюсь, если у кого-то из них слишком длинный язык, ты позаботишься об этом заранее». Сердце Тумо похолодело, и он поспешно ударил себя по груди. «Не беспокойтесь, мисс Сун, на подчиненных моего отца можно положиться. Болтливые люди не отправились бы со мной в долину семи врагов, чтобы помочь семье Лин. Эти люди определенно надежны, они не будут говорить глупости». «Ты уверен?» – серьезно спросила Сун Тин Юй. «Уверен», – серьезно ответил Тумо. «Ох», – слабо кивнула Сун Тин Юй, – «ты должен знать, кто сделал твоего отца мастером темного зала. Это лорд Сун Сы Юань», – почтительно сказал Тумо. Сделав паузу, он продолжил. «Семья Ту существует лишь благодаря поддержке семьи Сун. И я, и мой отец хорошо это знаем. Ха-ха, раз вы понимаете, значит, с моими проблемами действительно покончено», – удовлетворенно кивнула Сун Тин Юй. Глава 295. Столкновение двух женщин. В ответ на призыв Цинле колонна превратилась в луч света, который упал в кольцо пространства на его пальце. Внезапно в его духовном озере отразилось красивое изображение сверкающего звездного света, напоминающее огромную переполненную галактику. Блестящие, сверкающие звезды заполняли огромное небо, словно бесчисленные осколки бриллиантов. За ними крылось какое-то великолепие, скрывающие бесконечные тайные движения человеческого сердца. Небесные реки, искривляясь, вливались в море, и эта картина медленно растворялась в его духовном озере. В духовном озере Цинле отразилось множество разных сцен. Казалось, разум, воля и душа Цинле погрузились в духовное озеро, чтобы познать множество разных миров и разгадать секреты этих изображений. Казалось, он увидел много новых, необычных и великолепных зрелищ. Отраженный мир требовал, чтобы культиватор увидел все проявления жизни. Лишь пережив различные события, культиватор мог познать свою настоящую идентичность и стать сильнее. В этот момент Цинле, погруженный в прекрасные пейзажи духовного озера, находился в совершенно новых сегментах жизни. Его глаза были закрыты, а в сознании появилось множество образов. Казалось, его душа разделилась на шесть частей, каждая из которых переживала всевозможные события в шести разных мирах. Цинле, Лин Юйши шагнула вперед и тихо позвала его, пытаясь пробудить Цинле от транса. Не мешая ему, Сун Тин Юй отделилась от группы бойцов темного зала. Семья Лин собралась поприветствовать ее, однако она подняла руку, велев сохранять молчание, и объяснила Лин Юйши: «Цинле должен быть начеку. Сейчас не время будить его. Если ты разбудишь его, то он упустит возможность». Услышав ее слова, Лин Юйши тут же замерла. Осторожно отойдя от Цинле, он поклонилась Сун Тин Юй и сказала без высокомерия, но и без смирения: «Спасибо, мисс Сун». Сун Тин Юй взглянула на Лин Юйши, ярко сверкнув глазами. Казалось, она хотела заглянуть ей прямо в душу. Под ее ошеломляющим взглядом Лин Юйши сохраняла спокойствие и оставалась собранной. Ее фиолетовые глаза были на удивление спокойными. Она даже не чувствовала себя неполноценной, когда смотрела в глаза Сун Тин Юй. Она даже слабо улыбнулась уголком рта. Ее улыбка была такой спокойной и естественной, что даже Сун Тин Юй немного удивилась. Мало кто из женщин мог оставаться под ее взором такой спокойной и собранной, что уж говорить о Лин Юйши, скромной от рождения и достигшей лишь натального измерения. Сун Тин Юй стала оценивать Лин Юйши более высоко. «Ты не должна благодарить меня. Я сделала это ради Цинле, а не из-за того, что хорошо отношусь к семье Лин», — честно сказала Сун Тин Юй. Лин Юйши кивнула и улыбнулась. «Я знаю. Прости, но откуда семья Лин родом?» Сун Тин Юй все сильнее удивлялась. Она обнаружила, что Лин Юйши отличается от информации, которой она располагала. Чуть раньше она тщательно изучила Цинле, поэтому, конечно же, затронула и Лин Юйши, с которой у Цинле были крепкие отношения. Благодаря приобретенной информации, она знала, что силы Лин Юйши были низкими, а характер от рождения был скромным. Она была мягкой, как вода, и немного слабовольной. В затруднительных ситуациях она была склонна к пессимизму, ей не хватало инициативы и решимости. Эта информация позволила ей уже давно понять Лин Юйши. Ей казалось, что она разгадала характер Лин Юйши. Теперь, столкнувшись с ней лично, Сун Тин Юй внезапно осознала, что Лин Юйши стоит перед ней невероятно спокойно. Каждое ее слово и действие, каждая улыбка была наполнена уверенностью. Лин Юйши, стоявшая перед ней, была совсем другой. Это заставило Сун Тин Юй засомневаться. «Извините, я не хочу говорить о делах семьи Лин», — ответила Лин Юйши. «Ох, понимаю», — Сун Тин Юй еще раз посмотрела на нее и не увидела в ее взгляде ничего странного. Поняв, что Лин Юиши больше не хочет разговаривать, что она не может больше ничего от нее требовать. Сун Тин Юй замолчала и больше не произносила ни слова. «Какова ситуация?» – спросил Ту Цзэ, стоящий в отдалении, глядя на семью Лин и неподвижно сидящего Цинь Ле. Выражение лица Ту Цзэ было странным. Ту Мо только что строго-настрого приказал не распространяться о том, что произошло сегодня. Выслушав вопрос Ту Цзэ, он взглянул на Сун Тин Юй и Лин Юиши, а потом уже на Цинь Ле. Затем он удивленно воскликнул. «Не может быть, неужели эти две женщины столкнулись лбами из-за Цинь Ле?» Когда он сказал это, глаза Ту Цзэ, Чжо Цань и бойцов темного зала засияли странным светом. «Вот негодник. Что ж, кое-какие навыки у него есть», — похвалила его Чжо Цань. «Сун Тин Юй, великая мисс семьи Сун и единственная дочь Сун Юя. Подумать только, этот Цинь Ле заставил ее ревновать. Даже если он погибнет, это стоит того. Второй молодой мастер, ваш друг действительно впечатляет. Определенно, мисс Сун самая красивая девушка Багрового континента. Однажды мне посчастливилось встретить ее, когда я возвращался с поля битвы пустоты, и следующие несколько дней я думал только о ней, видя, что Сун Тин Юй не обращает на них внимания». Командир темного зала, понизив голос, усмехнулся. «Даже теперь богиня моих снов носит ее обличие. Никаких сомнений, красота мисс Сун не имеет равных на Багровом континенте. Каждый, кто встречался с ней хотя бы раз, не может забыть ее», — сказал другой боец темного зала, едва не капая слюной. «Вероятно, это мечта каждого мужчины, вызвать в ней ревность, не так ли? Если бы она стала меня ревновать, я не пожалел бы об этом, даже если бы потом умер. Я тоже». Бойцы болтали, понизив голос, незаметно разглядывая Сун Тин Юй и Лин Юиши издалека. Все, включая Ту Мо, поспешно опустили головы и стали смотреть на собственные ноги. Никто из них не смел посмотреть ей в глаза. «Ты догадываешься, о чем они говорят?» — неожиданно улыбнулась Сун Тин Юй, обращаясь к Лин Юиши. «Они говорят, что мы ревнуем и сражаемся из-за Цинь Ле». Лин Юиши поджала губы и слабо улыбнулась. «Они даже сказали, что вашей красоте нет равных на Багровом континенте, что вы – богиня их снов. Они сказали, что готовы даже умереть, если вы будете ревновать их». Сун Тин Юй слабо вздрогнула, и она невероятно удивленно посмотрела на Лин Юиши. Она спросила: «Как ты можешь слышать, о чем они разговаривают?» В испуганных глазах Лин Юиши искрился фиолетовый свет. Она посмотрела на Сун Тин Юй и тихо сказала: «Я могу не только слышать, о чем они говорят, я могу слышать, о чем вы думаете. Вы думаете, что эта женщина достигла всего лишь натальное измерение? У нее даже нет собственного духовного озера. Так почему у нее такой острый слух? Вы думаете, что эта женщина, обрученная с Цинь Ле, родилась в нищем городе Лин? Почему она так не похожа на свое описание?» Хотя Сун Тин Юй побледнела от испуга, Лин Юиши нахмурилась и снова спросила: «Мисс Сун, вы изучали меня? Почему? Ох, я снова вижу. Это из-за Цинь Ле. Вы изучали меня, когда изучали Цинь Ле. Я вижу». Стоило ей это сказать, и взгляд Сун Тин Юй стал испуганным. Она немного отступила от Лин Юиши. Более того, она немедленно активировала тайное искусство, чтобы запечатать свой разум, а потом сказала: «Подумать только, ты можешь проникнуть в мой разум». Лин Юиши улыбнулась и ничего не сказала. «Я чувствую запоздало сожаление. Мне жаль, что я помогла семье Лин пережить эту беду». У Сун Тин Юй было странное выражение лица. «Семья Лин уникальнее, чем я думала. Если мы дадим вам развиваться и дальше, то в будущем вы можете стать угрозой Небесному Союзу. Возможно, семья Лин будет похожа на Долину Семи Врагов и Темный Зал, вассальные силы Небесного Союза», — серьезно сказала Лин Юиши. «Семья Лин не будет угрожать Небесному Союзу. Наше существование сможет добавить в Небесный Союз новую кровь. Вы отличаетесь от других, вы храбрая и дальновидная. Более того, если мастер Сун приказал вам убить людей из Долины Семи Врагов, то, конечно же, он сможет принять нас. Уничтожение людей из Долины Семи Врагов не было желанием моего отца. Я не советовалась с ним». Сун Тин Юй покачала головой и вдруг сказала: «Насколько я знаю своего отца, он, узнав, что вы не люди, просто уничтожит вас, как и остальных». Как только она это сказала, Лин Юиши, которая все время была спокойной, окончательно побледнела. Она считала, что Сун Тин Юй уничтожила Долину Семи Врагов по приказу Сун Юя. Именно поэтому она оставалась спокойной и собранной. Однако Сун Тин Юй рассказала ей правду. Когда Сун Юй осознает истинное положение, он сделает все, чтобы уничтожить семью Лин. Она наконец поняла, что есть риск, что семью Лин все же уничтожат. «Хе-хе, у тебя меньше уверенности, чем я думала. Сначала ты напугала меня», Сун Тин Юй внезапно улыбнулась. В конце концов, она осознала, что в этом конфликте абсолютная власть на ее стороне, а не на стороне Лин Юйши. Именно в этот момент Цинь Ле пришел в себя. «О чем вы говорите?» – спросил Цинь Ле, посмотрев на двух женщин. «Ни о чем, ни о чем». Сун Тин Юй и Лин Юйши переглянулись и небрежно обошли тему их предыдущего разговора. «Юйши, пойдем со мной в ядовитое болото вместе с семьей Лин. Мы присоединимся к оружейной секте». «Да», – слабо кивнула Лин Юйши. «Брат Ту, сестра Цань, спасибо, что протянули семье Лин руку помощи даже после того, как я умер», — громко крикнул Цинь Ли людям темного зала. «Мальчишка, называть себя мертвецом — это плохая примета. Ты не должен больше так говорить», — ругала его Чжо Цань. Несмотря на ее нагоняй, Цинь Ли расслабился. «Семья Лин скоро последует за мной на ядовитые болота. Если вам в будущем нужно будет создать любые духовные артефакты, можете прийти прямо к ядовитым болотам». «Хорошо, хочу повидать этого ублюдка Канчжи», — рассмеялась Чжо Цань. «Брат Ту, помоги мне отблагодарить твоего отца. Передай, что я буду помнить о помощи, которую он оказал в критический момент», — продолжал Цинь Ле. «Хорошо, хорошо, скоро придут люди из долины семи врагов, быстро в дорогу», — завопил Ту Цзэ. «До скорой встречи, до скорой встречи». Глава 296. Странное происшествие. В лесах долины семи врагов, отряд бойцов, направляющийся из долины семи врагов к тому месту, где погибли Гутун и остальные, возглавлял Ши Цзиньюн. Изначально они предполагали, что Гутун, Шэн Мэй, Лань и Цзя Сун Линь легко смогут захватить семью Лин, а затем отвезти их обратно в долину для допроса и казни. Однако ожидание длилось долго, а ни один из трех человек не вернулся. Они не могли связаться с ними, и это стало беспокоить людей в долине. Поэтому Ши Цзиньюня отправили узнать, что произошло. Спустя 4 часа после того, как Цинь Ле и остальные ушли, Ши Цзиньюнь наконец прибыл туда, где проходили боевые действия. Ши Цзиньюнь взглянул на огромные каверны и обожженные трупы, и его лицо перекосилось. Бомба глубинного уничтожения. Это была бомба глубинного уничтожения. Он был встревожен, из-за страха перед бомбой он не мог ни кричать. Когда бомба взорвалась в оружейной секте, это надолго стало его повторяющимся кошмаром.